Глава 12. Два случая. Дело с подложной маской на балу графини Воронцовой обошлось без всяких последствий для всех запутанных в его лиц. Асенкова не придала этому делу никакого особого значения, счастливая тем, что обожаемый ею государь не сердится на нее. Нелидова снизошла до особо ласкового и покорного приема императора, первый же сделанный ей интимный визит. Причем в ее беседе с императором выяснилась ее полная непричастность к выходке ее подруги по институту. Сам Николай Павлович тоже охотно отказался от удовольствия упоминать об эпизоде, в котором на его долю выпала далеко не лестная для него самолюбие роль. В силу этой же самой причины государь приказал Галахову прекратить все дальнейшие розыски по поводу этого неприятного для него инцидента, и виновница его, Лаврецкая, бывшая Палин, осталась безо всякого возмездия за свою дерзкую выходку. Асенковой было дано две или три хорошенькие роли, и она справилась с ними с тем же блеском и тем умением, как и при своем первом ответственном выходе на сцену. Несомненно было, что в ее лице русская сцена приобрела недюжинный талант, и в этом единодушно согласились все близко стоявшие к театру лица. Сделавшись фавориткой государя, Варенька в то же самое время стала и фавориткой всей петербургской публики. Ее имя, поставленное на афише, заранее гарантировало полный сбор. Вместе с этим у Вареньки Асенковой явилась масса поклонников. Однако товарищи по службе почти не завидовали ей, так как она была мила и обходительна со всеми и так мало подчеркивала исключительность своего положения. Грустил и высказывал неудовольствие только Григорий Ильич Нечаев, начавший сильно манкировать службой и раза два явившийся даже не совсем трезвым на репетицию. Режиссер попробовал оштрафовать молодого артиста, но Гедеонов восстал против такой строгости и конфиденциально сообщил Федорову, что государь приказал обходиться с Нечаевым очень бережно, деликатно и по возможности выдвигать его. Григорию Ильичу действительно стали давать маленькие рольки, но способностей он не выказывал положительно никаких, и Гедеонов, как умный и бывалый человек, сразу понявший всю изнанку этой маленькой закулисной интриги, использовал один очень удобный случай. Нечаев заменил в одной из пьес внезапно заболевшего товарища, чем спас спектакль, и это дало Гедеонову повод сделать ему легкую прибавку к жалованию. Директор императорских театров предвидел, что по сценическим заслугам и таланту Нечаева награждать не придется. Не из таких артистов был Григорий Ильич. Но вместе с тем молодой артист был и не из тех людей, которые приняли бы деньги даром, и к нему даже с прибавкой надо было подходить осторожно. Этой осторожности счастливо помог вышеуказанный случай. Благодаря последнему юный щепетильный артист мог со спокойной совестью получать величинное вознаграждение, ведь оно давалось ему по заслугам, а не в силу внешней протекции, тем более исходившей со стороны так огорчившей его Вареньки. С Асенковой ее прежний Гриша никогда не разговаривал, никогда даже не подходил к ней ни на спектаклях, ни на репетициях, и при виде угодливости и лести, какими окружали ее товарищи по сцене, выказывал явное пренебрежение. К старухе Агафье Тихоновне Нечаев, правда, изредка заходил, но старался делать это в те часы, когда заранее был уверен, что не найдет Варвары Петровны дома. Да и со старушкой он подолгу не беседовал, всегда наотрез отказывался от ее усердных угощений и приходил единственно за тем только, чтобы приносить ей деньги, которые выплачивал ей понемногу каждый месяц при получке жалования. Напрасно Агафья Тихоновна уверяла его, что деньги ей не нужны, и отказывалась от их получения. Нечаев стоял на своем. «Долги надо платить свято», — наставительно говорил он. «Кто должает и не платит, тот все равно, что ворует чужие деньги. А ворам на белом свете места нет. Воров убивать надо. Вообще Нечаев делался все нетерпимее и нетерпимее, и товарищи, раньше горячо любившие его, теперь почти чуждались его. Известие о новой маленькой пассии государя достигло слуха императрицы. И она, как всегда, милостивая и женственно уступчивая, смеясь, погрозила своему державному супругу. «Ты опять увлекся? Я, конечно, не ставлю тебе этого в вину, но надо осторожно относиться к чужой жизни. Эта девочка очень молода, я сама видела ее. Ведь это та, что была так мила в гусарском ментике». Император ответил молчаливым наклоном головы. Ему как-то неловко было продолжать эту беседу с императрицей. Он сознавал себя неправым, а быть неправым он не любил. Заметив это, Александра Федоровна ничего не сказала более. Да, впрочем, и помимо этой шалости державным супругам было о чем серьезно переговорить друг с другом. Жизнь в императорской семье шла очень быстрым темпом, так как центром ее являлось одно радостное событие, касавшееся как ее лично, так и всей России. С этим временем совпало обручение наследника цесаревича с принцессой Дармштадтской. Этот брак заключался по страстной любви с обеих сторон. Принцесса Гессен-Дармштадтская даже не состоял в числе принцесс, которые должны были готовиться к смотринам на время поездки наследника по Европе для выбора августейшей невесты. Дармштадтский двор был тогда слишком ничтожен для того, чтобы одна из представительниц его могла претендовать на честь стать будущей императрицей России. И наследник цесаревич Александр Николаевич увидел свою будущую супругу совершенно случайно. Эта первая встреча решила участь обоих. Великий князь и принцесса полюбили друг друга и были объявлены женихом и невестой. Юная принцесса отправилась в Россию. Здесь ей была приготовлена до крайности пышная торжественная встреча, и она, привыкшая дома к самой скромной будничной обстановке, была ослеплена всем тем, что встретила ее в новом Отечестве. Все современники покойной императрицы Марии Александровны хорошо помнят, тем более, чем скромные туалеты, которые были вывезены из-за границы молодой принцессой и в которых она показывалась на улице в первое время после своего прибытия в Петербург, в то время носили зимой салопы с капюшонами, и все хорошо помнят пестрые клетчатые салопы принцессы Дармштадтской, ее ближайшей спутницы и подруги, приехавшей с ней временно из ее небогатого и невзыскательного отечества. Эти салопы долгое время составляли предмет удивления наших столичных щеголих, и не смеялись и не шутили над ними только потому, что смеяться и шутить ни над чем подобным царствование императора Николая Павловича не полагалось. Но эта чрезмерная скромность туалета будущей императрицы скоро исчезла совершенно. Все магазины и все ювелиры столицы были завалены заказами, и ко дню обручения наследника высоко нареченная невеста насчитывала уже десятки роскошных платьев в своем гардеробе. Женитьба наследника цесаревича положила конец его роману с красавицей Давыдовой, в которую он страстно влюбился на одном из придворных балов в Москве и на которой, по слухам, готов был даже жениться, отказавшись для этого от престола. Однако Давыдова так далеко своих претензий не простирала. Она любила наследника так же свято и бескорыстно, как любила Бога. И когда он уезжал в свое путешествие по Европе, будто предчувствовала, что эта разлука будет вечной. Она простила с ним, как прощаются в предсмертной агонии, благословила его на новую жизнь, как благословляют тех, кого оставляют в мире, уходя в иной, лучший мир, и сказала ему, что она, что бы ни случилось, всегда будет, как святыню, вспоминать его имя и молиться о его счастье. Давыдова свято исполнила свое слово. Не дождавшись свадьбы наследника цесаревича с принцессой Дармштадтской, она удалилась в монастырь и скончалась в обители уже настоятельница ее, служа для всех примером самой строгой иноческой жизни. Вручение и свадьба сына на время отвлекли императора Николая Павловича от личных его дел и сосредоточили все его внимание на устройстве блестящих празднеств, сопровождавших семейную царскую радость. Со своей будущей невесткой император был очень ласков и внимателен, но великая княжна по природе холодная и сухая, не сумела возбудить ни в ком из окружающих ни горячей любви, ни искреннего сочувствия. Это особенно резко выделялось рядом с той горячей симпатией, какую вызывала решительно во всех ангельски кроткая и добрая императрица Александра Федоровна. И этим своим качеством Мария Александровна обязана тем, что ее все чуждались, и назначенные лично к ней фрейлины без особенной радости встретили свое почетное назначение. Ко всем окружавшим ее почестям и роскоши Мария Александровна как-то особенно быстро привыкла и часто бывала несравненно требовательнее самой императрицы. Блеск всех праздниц, данных по случаю свадьбы наследника цесаревича, не мог совершенно отстранить от государя воспоминания его маленькой фаворитки. Напротив, выдающийся сценический успех Асенковой постоянно напоминал ему о ней, и эта эпоха жизни молодой артистки относится к самому счастливому и самому блестящему времени ее юной и недолгой жизни. Она блестяще исполнила в это время целый ряд характерных ролей и не только восхищала русскую публику, но сумела заинтересовать своим выдающимся талантом и иностранную театральную критику. О ней упоминали иностранные газеты, что в то далекое время было большой редкостью. К тому же и государь посещал Варвару Петровну довольно часто в уединенной квартире на Псковской улице в Коломне.